Глава 18. «У нас есть время на принятие решения?» — спросил Дхармоттара. «Немного», — неопределенно покачал головой я. «Почему?» — удивился он. «Как я понимаю, Лапани Джи станет главой рода только через год. Раньше он к нам никак не сможет присоединиться». «Есть способ стать главой рода до срока», — ответил я. На меня устремились любопытные взгляды. Я вздохнул. «Дальше вас эта информация не должна уйти», — потребовал я. Дхармоттара решительно кивнул, я обвел взглядом всех, дождался согласия от каждого и, расстегнув ворот рубахи, оголил плечо. «Глава рода Раджат!» — довольно протянул Дхармоттара. «Приветствую!» Остальные с улыбками склонили головы. «И давно?» — поинтересовался Дхармоттара. «С декаду примерно», — ответил я. «То есть Лапани Джи вы можете сделать главой рода в любой момент?» — сделал вывод Дхармоттара. «Не в любой», — покачал головой я. «Но да, уже скоро смогу, надеюсь». «Это ведь не все?» — прищурился Дхармоттара. «Да кто бы сомневался, что он поймет. Как правило, сильнейший маг в роду становится интуитом. Теперь я понимаю, что это просто показатель благосклонности древней системы. А Дхармоттара еще и глава рода. Это тоже усиливает связь. И чуйку как следствие». Я встретил его взгляд и медленно произнес: «Мы легко стали великим кланом». «Слишком легко», — понимающе отозвался Дхармоттара. «Я полагаю, что нам расчищает путь сам мир», — продолжил я. «Мне расчищает. И даже если мы решили не спешить с принятием Лапани Джи в клан, у нас более чем достаточно возможностей, чтобы и самим взять седьмую звезду». «Нынешний глава рода Дхара», — вспомнил Дхармоттара. «Очень естественно получилось, да?» — слегка улыбнулся я. «И в то же время очень вовремя». Дхармоттара неопределенно покачал головой, а чужаки уставились на меня с таким изумлением, как будто у меня третье ухо выросло. «Ты считаешь, что мир не позволит нам остановиться на достигнутом?» — уточнила Шанкара. «Я не исключаю этот вариант», — кивнул я. Клановцы задумались. «Думаю, мой ответ ты знаешь, Шахар», — мягко улыбнулась Асан. «Мой род обязан тебе самим своим существованием, и я верю, что своих детей и внуков ты сможешь воспитать достойно. А значит, тут не о чем думать. Сила еще никому и никогда не была лишней, и уж тем более я не собираюсь отказываться от нашей клановой семьи». «Аналогично», — коротко бросил Астарабаде. Остальные же не спешили с ответами. «Что ж, как минимум 4 звезды у нас точно есть», — невесело усмехнулся я. «Не гоните, Раджаджи», — покачал головой Дхармоттара. «Как интуит, я не ощущаю в нерушимой клановой связи ничего плохого. Но как глава рода я не могу принять такое решение сейчас. Надо обдумать». Он бросил взгляд на главу рода Магади. «Касси, у тебя есть время?» — спросил Дхармоттара. «Задержишься в столице хотя бы на денек». «Задержусь». «С этой мыслью надо хотя бы переспать», — вновь посмотрел на меня Дхармоттара. Я молча кивнул. «Мне тоже не по себе от нерушимой связи. И дело не только или даже не столько в магии. Я не понимаю, как это будет выглядеть в обычной жизни. Допустим, какой-то род захочет выйти из клана. Я вообще могу их отпустить хотя бы формально? Или император зарубит эту затею на корню, просто увидев отсутствие изменений на магической карте? Да и какой может быть свободный род при наличии магической связи с кланом? Как повлияет невозможность порвать связь на сам клан? Например, сейчас, если какой-то род начнет чудить, в клановом договоре прописаны санкции вплоть до принудительного исключения из клана. А если я не смогу их исключить? Все, дисциплина, а вместе с ней иерархия рухнула? Или наоборот, если глава клана, кто-то из моих потомков, начнет чудить? Клановцам придется молча терпеть его до самой смерти, потому что они выйти из клана не могут. А брать в клан новые роды как? Разбежаться-то никто потом не сможет. Так вправе ли я принимать такое решение единолично? Дать каждому роду право вето тоже плохо, потому что тогда один бунтарь сможет перекрыть клану все перспективы на ровном месте. В общем, я очень хорошо понимал главу рода Дхармоттара, да и остальных глав родов, кто промолчал сейчас. Как бы нам клановый договор в итоге переписывать не пришлось. «У меня тоже есть определенные сомнения», — произнес я. «И сразу хочу обозначить, что я готов дорабатывать клановый договор. Нерушимость клановой связи меняет слишком многое». Дхармоттара одобрительно кивнул. «Вы умеете убеждать, Раджаджи?» — улыбнулся он. «Тогда я за, а о деталях договоримся. Пока мы все на своих местах, точно договоримся». «Обязательно договоримся», — улыбнулся я в ответ. «Согласен», — кивнул Махини. «Согласен», — кивнул Магади. «Согласен», — кивнул Адхара. «Все-таки истинной звезде клана быть. Где там родовой камень Лапания? Пора бы моим ребятам уже вернуться из Поднебесной». На следующее утро Мирая сообщила, что мои диверсанты отзвонились. Они пересекли границу Поднебесной и двигаются домой. К вечеру приедут. Я попросил ее предупредить о Старабаде и уехал на встречу с главой клана Харибхада. Он очень хотел получить магическую карту, которую я ему пообещал на приеме, и готов был сам ко мне приехать. Но мне хотелось развеяться, хоть пообедаю в городе. Заодно к Нараджи и Джуоти заеду, а то я давненько со своими невестами не общался. Их отцов я регулярно вижу на приемах, а девчонки уже забыли, как я выгляжу. С главой клана Харибхада мы договорились быстро. Собственно, он сразу предложил родовое сокровище в обмен на карту, и мне лишь оставалось уточнить, что конкретно он хочет мне отдать. Он молча протянул мне папку с коротеньким описанием. Еще одна новинка в мою коллекцию. На этот раз мне должен был достаться ментальный артефакт-усилитель. Кришан с его помощью смог бы передавать телепатические сообщения на значительно большую дистанцию, чем обычно. Мне же эта штука поможет защититься от атак по типу той, которую обрушил на меня Минта Кишори на дуэли. Но и ментальные техники, начиная с простенькой концентрации, в связке с артефактом должны работать эффективнее. Разумеется, я согласился. По школе нам обсуждать пока было особо нечего, так что мы пообедали и разъехались по своим делам. С Льярой мы съездили в парк фонтанов, недавно открытый в западной части города. Погуляли там пару часов, посидели в чайной, попробовали северные сладости. Льяра вежливо сдерживала свое недоумение, а мне понравилось. Как обычно, да, в еде я варвар. Впрочем, я не стал мучить невесту, заказал ей традиционные местные сладости сразу, как только убедился, что моих вкусов она не разделяет. Ксантия предпочла остаться дома и пригласила меня на чай в беседку в дальней части клановой резиденции Джуоти. Ощущение уединения было полным, нас даже слуги не тревожили после того, как накрыли стол. Домой я вернулся только к ужину. Приняв душ и поужинав, я спустился в свое родовое хранилище. До сих пор я не пробовал настраивать кому-то магическую карту отсюда, но почему бы и нет? Лень мне в Джайпур ехать только ради этого. Помучился с полчаса, но все-таки заставил систему подчиниться. И да, у меня получилось. Я не поленился позвонить главе клана Харибхада и попросил его проверить, появилась ли у них карта. Он пообещал связаться с родичами в центральной резиденции и послать кого-то из них проверить родовой объект. Харибхада отзвонился буквально через час и дал подтверждение. Карта появилась. И она такая же, как у остальных. На ней видно и родовые хранилища, и звезды кланов. Ментальный артефакт-усилитель Харибхада пообещал прислать мне завтра с курьером. Поначалу поездка в Поднебесную не предвещала ничего особенного. Рам со своим отрядом присоединился к охранникам наследника клана Саисун, беспрепятственно прошел с ними границу и доехал до столицы Поднебесной. Индийский отряд разместили в отдельной большой комнате в казарме на территории клана Саисун. Первые странности начались тогда, когда хозяев мягко, но настойчиво посоветовали им не выходить в город. Пообещали сами собрать всю необходимую информацию. Базовые разведданные для выбора типа операции у Рама уже были, но для конкретного плана проникновения нужны были подробности, и Рам сильно сомневался, что его устроит качество разведки китайцев. Тем не менее, он все же решил подождать. С данными на руках проще будет объяснить гостеприимным хозяевам, чего не хватает, и почему лучше сразу отдать подготовку в руки профессионалов, которые и будут проводить саму операцию. Однако, когда Рам увидел то, что притащили китайцы, он выпал в осадок. Такого уровня обеспечения он не видел еще никогда. Да что там, он сам вряд ли смог бы повторить то, что сделали спецы клана Сайсун. Не в такие сроки уж точно. Они выяснили и расписали все. Они вымерили до шага и до мгновения путь каждого часового. Они отметили на плане поместья трехмерные размеры каждого укрытия и просчитали все углы, откуда диверсанта можно будет увидеть. Они заштриховали все зоны, которые просматривались из двух и более мест, и у части из них была очень сложная конфигурация. Они даже магическую схему стационарной сигнализации периметра притащили. Рам впервые в своей жизни почувствовал себя не элитным диверсантом, а каким-то рядовым середнячком. В клане Сэйсун работали спецы, у которых и ему поучиться было бы не зазорно. Именно поэтому, когда наследник клана Сэйсун заявил, что он идет с ними, Рам не послал его далеко и надолго, а спросил, зачем. «Я вам пригожусь», — коротко бросил Лианг. Рам встретил его прямой и уверенный взгляд и вспомнил Шахара. Тот не был диверсантом, но если у Лианга базовая подготовка хотя бы не хуже, то обузы он не будет. А она не хуже, судя по его повадкам. Нехотя, но Рам согласился. И не пожалел. Лианг предложил идти на операцию днем. Большая часть членов рода Чэнь работала не дома, они разъезжались утром и возвращались домой только вечером. Слуги же, как правило, заканчивали свою работу по дому к обеду, и до возвращения хозяев у них было свободное время, которое они тоже, по большей части, проводили в городе. Да и неработающие женщины рода Чэнь, которых и без того было немного, именно после обеда предпочитали выбираться из дома. С 2 до 4 часов дня поместье Чэнь практически пустовало. Разве что охрана оставалась на месте, но они и ночью патрулировали территорию. И делали это куда более рьяно, потому что в доме спали их господа. Рам согласился. Уже к концу этого разговора он начал догадываться, что чужак, занявший тело наследника клана Сэйсун, далеко не простой боевой маг. Слишком хорошо он ориентировался в мелочах, на которые обращают внимание только диверсанты. Лианг вновь удивил около калитки в задних воротах поместья Чэнь. Он сбросил на миг пелену невидимости, сделал жест «Ждите» и скрылся вновь. При обсуждении плана Рам почему-то был уверен, что у Лианга есть какой-то хитрый артефакт-отмычка, не зря же чужак так легко взял на себя снятие сигнализации. Однако Лианг, судя по всему, распутывал ее руками. Рам смотрел на калитку магическим взглядом и видел, как нити плетения постепенно расходятся, образуя все большую дыру у самой земли. Когда лаз стал достаточным, нити плетения разошлись еще и на уровне плеча, но лишь совсем чуть-чуть, чтобы можно было просунуть руку. Калитка бесшумно открылась, и диверсанты один за другим ползком просочились внутрь. Рам заполз последним. Обернувшись, он увидел, что нити вновь встают на свои места, и лаз затягивается. На контрольной точке, убедившись, что вокруг никого, весь отряд на пару мгновений скинул пелену невидимости. Рам убедился, что все на месте, никто не подает никаких оговоренных сигналов. Можно было двигаться дальше. Лианг оказался на контрольной точке вовремя вместе со всеми. Этому Рам уже не удивился. Он перестал делать скидку на чужака, понял, что перед ним диверсант как бы не круче, чем он сам. До комнаты хранилища рода Чэнь отряд прошел еще несколько контрольных точек с визуальной проверкой друг друга. Само хранилище было обычным подземным бункером с толстенными стенами и мощной железной дверью. Магический щит стоял только на самой двери, но как раз ее ломать никто не собирался. Бетон, каким бы он ни был толстым, вскрыть куда проще, особенно если не нужна незаметность. Им незаметность была не нужна, достаточно тихо прийти и уйти, а искать вора, род, Чэнь мог потом до бесконечности. Не заметить пропажу родового камня они все равно не смогли бы. Охраны около бункера не было. Диверсанты повесили на дальних подступах магические сигналки, которым их научил Шахар, и приступили к вырезанию дыры в стене. Плетение разрушения, которое любой материал превращало в мелкий сыпучий песок, было одним из базовых для армейских диверсантов. С металлом оно справлялось плохо, с бетоном получше, но при такой толщине стен работы все равно было примерно на час. Артефакты невидимости все бойцы отключили. Заряд в них не бесконечный, а прямо сейчас необходимости в них не было. Маги менялись у будущей дыры в стене каждые несколько минут, снимая с бетона слой за слоем. Круглый лаз полуметрового диаметра постепенно углублялся. Диверсантов никто не тревожил, сигналки молчали. Когда последний слой бетона рассыпался, и дыра стала сквозной, Рам аккуратно заглянул внутрь. Он окинул беглым взглядом металлические стеллажи, привычные любому армейцу, и замер. Комната была освещена. Одна единственная маломощная лампочка под потолком давала очень тусклый свет, но он был. Зачем в пустом запертом хранилище свет? «Ну, заходите. Что ж вы?» — раздался насмешливый мужской голос изнутри. «Не зря же вы так долго сюда пробивались. Или вам еще и дверь открыть?»